Трем силам души мы должны давать движения правильные, сообразные с их естеством и согласные с намерением создавшего их Бога. Именно, силу раздражительную надобно подвигать против внешнего нашего человека и против змея сатаны. «Гневайтесь, сказано, и не согрешайте». Это значит, гневайтесь на грех, то есть на самих себя и на дьявола, чтобы не согрешить против Бога. Силу желательную надо устремлять к Богу и добродетели, а мысленную поставим госпожой над обеими ими, чтобы с мудростью и благоразумием упорядочивала их, вразумляла, наказывала и начальствовала над ними, как царь начальствует над подданными. И тогда сущий у нас разум по Богу будет управлять ими, то есть когда будет господствовать над ними, они им покорятся. Хотя страсти и восстают на разум, но мы не перестаем повелевать, чтобы разум правил ими. Но брат Господень говорит: «Аще кто в слове не согрешит, сей совершен муж силен обуздать и все тело». Истинно говоря, всякое беззаконие и грех сими тремя силами делаются, и всякая добродетель и правда этими же тремя силами совершается. Ум омрачается и становится бесплодным, когда монах или поговорит с кем о мирских вещах, или мысленно сам в себе поразглагольствует о них, или когда у него тело с умом суетно займутся чем-либо чувственным, или когда он вообще предается суетности и суетливости. Ибо в таком случае тотчас непосредственно затем теряет он теплоту, сокрушение, дерзновение к Богу и ведение, забывает о Боге и порядках Божьих. Так что поскольку внимаем мы умом, постольку просвещаемся, и поскольку не внимаем, омрачаемся. Кто повседневно стремится к миру и безмолвию ума, и усердно ищет его, тот легко презрит все чувственное, дабы не напрасно трудиться. Если же он какими-либо ложными мудрованиями обманет свою совесть, что не беда быть занятым чем-либо чувственным, то горько уснет смертью забвения, а не уснучий коей, молится божественный Давид, да никогда уснув смерть. Апостол же говорит: «Ведающему убо добро творите, и нетворящему грех ему есть». Приходит же ум из нерадения опять в свойственный ему чин и трезвение, если тотчас, как сознаем охлаждение, возгорим с ревностью и с теплым усердием опять восстановим обычные делания ума, трезвение и молитву. Мельничный осел не может подвинуться вперед, шагая по колесу, к которому привязан, шагая это все на одном месте, пока не остановит колеса, и ум не подвигнется вперед в совершенствотворные добродетели, то есть в трезвении, ведущем к совершенству, если не упорядочит своего внутреннего, остановив кружение там помыслов. Ибо таковое слепотствует всегда внутренними очами, не имея возможности видеть добродетель и светозарного Иисуса. Конь добрый и сильный весело скачет, приняв седока. Ум же весельем возвеселится во свете Господнем, когда за утро предстанет ему свободным от всяких помышлений. Сам себя разгорячая, пойдет он от силы деятельного любомудрия ума в дивную силу созерцания и тайн неизреченных и добродетелей. А когда воспримет, наконец, в сердце свое безмерную глубину возвышенных божественных помышлений, тогда явится ему Бог богов, сколько вместимо это для сердца. Пораженный сим, ум любовно славит тогда Бога, зримого и зрящего, который ради того и этого спасает так устремляющего к нему умственный взор свой. Высокую глубину узрит разумно держимое безмолвие сердечное, и дивное услышит ухо у безмолвившегося ума. Путник, начав совершать путешествие далекое, неудобно проходимое и трудное, и, опасаясь на возвратном пути заблудиться, ставит на дороге знаки, как пути указателей, которые помогли бы ему удобно возвратиться во свояси. А муж, шествующий путем трезвения, пусть ставит в качестве примет словеса, слышанные от отцов, опасаясь и себе того же, то есть заблудиться в пути или попятиться назад. Но для путника возвращение туда, откуда вышел, есть причина радости, а для трезвенника возвращение назад есть пагуба разумной души и знак отступления от богоугодных дел, слов и помышлений. И будет он во время смертоносного сна душевного иметь помыслы, которые, подобно остнам, будут будить его от усыпления, напоминая, в какое глубокое помрачение и расслабление не спал он по причине вознерадения своего. Впадший в прискорбности, отчаянности и безнадежности, в крайности безвыходной, из которых выпутаться нет надежды, надобно нам и себе тоже делать, что делал Давид, изливать сердце свое, и моление свое пред Богом, и печаль свою, как есть, возвещать Господу. Ибо мы исповедуемся Богу, яко могущему премудро устроить все нас касающееся, и беду нашу, если полезно, сделать легкой, удобоносную и удобоисходную, и избавить нас от пагубной и разрушительной печали. Гнев на людей не по естеству движимый, печаль не по Богу и уныние все равно гибельно для добрых разумных помыслов. Но Господь, расточая их нашего ради исповедания, водворяет радость. Помыслы против воли нашей, втеснившиеся и стоящие в сердце, обыкновенно изглаждает молитва Иисуса вострезвением из глубин помышления сердечного. Облегчение и радость в скорби от множества бессловесных помыслов обретем мы, когда укорим себя искренно и беспристрастно, или возвестим все Господу, будто человеку, присущему нам. Всячески этими двумя способами найдем успокоение от всего смущающего. Образом ума признается отцами законоположник Моисей, который Бога видит в купине. Лицом прославляется и Богом фараону от Бога богов поставляется. Потом казнями поражает Египет, изводит из него Израиля и дает закон. Все сие, будучи принимаемо иносказательно в смысле духовном, изображает действие и преимущество ума. А образом внешнего человека служит Аарон, брат законодателя. Итак, с гневом, возводя на него внешнего человека обвинение, будем говорить и мы ему, как Моисей, погрешившему Аарону, чем он оправдывал тебя, Израиль, ум зря и Бога, что ты поспешил сделать его отступником от Господа Бога Живого Вседержителя, то есть помыслами своими отвлек его от созерцания Бога в трезвении.